Глава пятая. Вечер. Они отужинали при свечах за длинным столом в саду. Между густолиственными ветвями далеко внизу сиял Рим. Он походил на собственную модель, выставленную на черном бархате и так искусно подсвеченную, что все его знаменитые достопримечательности сверкали в оправе света, как драгоценности. По ночам Колизей освещается изнутри, и на таком расстоянии он был не руинами, но казался таким живым, что через его многочисленные выходы вот-вот могла хлынуть толпа, пропитанная зловонием цирка. Он был невероятно красив. Невдалеке от их стола находился фонтан, перенесенный сюда в отдаленные времена со своего изначального места в Старом Риме. В середине его, в ленивой позе, возвышался Нептун, гладкий, величественный, обнаженный. Он от нечего делать перебирал пальцами длинные колечки бороды. Его поддерживали тритоны и всевозможные чудовища. Из них били струи, летели брызги, стекали капли, которые затем водяными завесами ниспадали из бассейна в бассейн. Запахи воды, земли и растений смешивались с табачным дымом, кофе, косметикой и ароматами вин. «С чем все это сравнить?» — спросила Софи Гранта. «Все это великолепие. Я никогда не читала Уйду, а вы? И что бы там ни было, это отнюдь не викторианское». «А как насчет Антониони?» «Ну, пожалуй, но совсем не сладкая жизнь. Я до сих пор не чувствую ни малейшего намека на упадок нравов, а вы?» Он не ответил, и она посмотрела через стол на Алина. «А вы?» — спросила она его. Взгляд Алина упал на руку леди Брейсли, лежавшую на столе как что-то ненужное. Изумруды, рубины и бриллианты сверкали на дряблой коже. На тыльной стороне кисти набухли вены, перстни сбились на сторону. «А ее длинные ногти, неужели они настоящие?» — подумал он, и увидел, что нет, впились в скатерть. «Вы ощущаете деградацию общества?» — настаивала Софи, и вдруг, очевидно осознав присутствие леди Брейсли и, может быть, Кеннета, покраснела. У Софи был цвет лица, которым восхитились бы английские поэты XVII века. Розовая краска смущения нежно приливала к прозрачной коже. При свечах глаза ее лучились, а вокруг головы было сияние. Она была естественна, как полевой цветок. «В этот миг ничуть», — ответил Алин и улыбнулся ей. «Прекрасно», — сказала Софи и обратилась к Гранту. «Тогда мне можно не стыдиться, что я так развлекаюсь. А вам это так нравится?» «Да, я вижу, что нравится. Но чего вам стыдиться?» «О, не знаю. Вероятно, пуританское происхождение. Мой дед был квакером». «И он часто вам является?» «Не так уж часто, но, кажется, он только что промелькнул. Знаете, суета-сует и сентенция о том, имеет ли право человек приобретать столь дорогостоящий вечер в столь несовершенном мире». «То есть вы должны были потратить эти деньги на благие дела?» «Да, или вовсе не тратить. Дедушка Джейсон был также банкиром». «Скажите ему, чтобы он улетучился. Вы сделали массу благих дел». «Я? Не может быть. Каким образом?» «Вы превратили то, что обещало быть пыткой, в нечто...» Грант умолк, переждал мгновение и наклонился к ней. «Ну что вы?» – торопливо проговорила Софи. «Не стоит об этом. Что за разговор?» «В нечто почти нетерпимое», – докончил Грант. На другой стороне стола Алин размышлял. «Несомненно, она очень может постоять за себя, но она не из тех, кто дешево взял, легко потерял. Наоборот. Надеюсь, Грант не хищник. В ее мире он бог». «У него романтическая внешность, так сказать, бог в несчастье. Помочь ему — как раз работенка для ее пребывания в Риме. Вероятно, он лет на 20 старше ее. Он снова заставил ее покраснеть. Сидевший во главе стола майор Суит заказал себе еще один коньяк, но никто не последовал его примеру. Бутылки из-под шампанского в ведерках со льдом были перевернуты. Кофейные чашки уже унесли. Появился Джованни, поговорил с официантом и удалился, очевидно, оплатить по счету. Метродотель Марко облетел их и не впервые склонился, улыбнулся и что-то прошептал леди Брейсли. Она поискала в своем золотом редикюльчике, и когда он целовал ей руку, сунула ему что-то. Несколько иным образом он приложился к руке баронессы, весело помахал рукой Софи, поклонился всему обществу за столом и уплыл, едва шевеля бедрами. «А он неплохое блюдо», — сказал Кеннет тете. «Что ты говоришь, милый?» — произнесла она. «Он ведь ужасный человек, правда, майор?» — сказала она через весь стол майору Суиту, который напряженно глазел на Софи поверх коньяка. «А?» — сказал он. «О, жуткий!» Кеннет пронзительно рассмеялся. «Когда мы двинем отсюда?» — задал он общий вопрос. «Куда мы теперь поедем?» «Теперь мы веселые!» — воскликнула баронесса. «Теперь мы танцуем, ура, и ведем ночную жизнь. В космо, так?» «Ахаха, аха, в космо!» — откликнулся барон. Они заулыбались всему столу. «В таком случае», — сказала леди Брейсли, забирая редикюль и перчатки, — «я иду в туалет». Официант в то же мгновение набросил мех ей на плечи. «Я тоже», — сказала баронесса, и Софи ушла с ними. Майор допил коньяк. «Так в космо», — сказал он. «Перемена места, доброе старое средство, а?» «Ну, полагаю, пора в путь». «Спешить некуда», — сказал Кеннет. «Лучший официальный показатель тети в туалете — 19 минут, и то, когда она опаздывала на самолет». Барон глубокомысленно совещался о чаевых с майором и Грантом. Официант стоял у выхода из ресторана. Алин подошел к нему. «Ужин был великолепный», — сказал он, и дал ему на чай ровно столько, чтобы сделать более убедительной следующую фразу. «Могу ли я перемолвиться словом с сеньором Марком? У меня рекомендация к нему, и я хотел бы воспользоваться ею. Вот, пожалуйста». Это была визитная карточка Вальдарна, соответствующей запиской на обороте. Официант быстро глянул на нее, потом на Алина, и сказал, что узнает, у себя ли в офисе великий человек. «Думаю, что он там», — весело сказал Алин. «Пойдемте». Официант заспешил обычной ресторанной походкой через фойе в коридор, где и попросил Алина подождать. Он осторожно постучал в дверь с табличкой «Директор», что-то прошептал открывшему ее молодому человеку и вручил карточку. Молодой человек исчез на несколько секунд и вернулся с обезоруживающей улыбкой и приглашением войти. Официант поспешно удалился. Кабинет у Марка был небольшой, но роскошный. Хозяин церемонно, со сдержанным гостеприимством, приветствовал посетителя. «Еще раз добрый вечер, мистер...» Он посмотрел в карточку. «Мистер Алин, надеюсь, ужин доставил вам удовольствие». Он великолепно владел английским. Алин решил сделать вид, что не говорит по-итальянски. «Ужин был восхитительный», — сказал он. «Превосходный вечер. Квестер Вальдарна говорил мне о ваших талантах и был прав. Рад слышать. Кажется, я видел вас несколько лет назад в Лондоне, сеньор. В Примавере. Ах, моя зеленая, как салат, юность. И действительно... Я знал 31 рецепт салатов. Возможно, 5 из них достойны упоминания. Могу ли я быть вам полезен, мистер Алин? Любой друг Квестера Вальдарна». Алин быстро принял решение. «Да, можете», — сказал он. «Если вы будете так любезны. Полагаю, я не должен скрывать от вас, сеньор, что я коллега Квестера и что я в Риме не только для развлечения. «Позвольте». Он вынул свою собственную официальную карточку. Марко, не шелохнувшись, продержал ее в своих великолепно наманикюренных пальцах секунд 5. «Ну да», — проговорил он наконец, — «разумеется, я должен бы помнить вас по моим лондонским временам. Там было прославленное дело, ваша прославленная деятельность. И затем, конечно, ваш брат, по-моему, несколько лет назад он был послом в Риме». При упоминании высокопоставленного брата Джорджа Алин обычно не извлекал выгоду из родства, но тушевался и умолкал. Сейчас он поклонился и продолжил начатый разговор. «У меня к вам дело, требующее некоторой деликатности», — проговорил он и почувствовал себя не то героем эдвардианского триллера, не то обитателем дома 221-Б по Бейкер-стрит. «Заверяю, что не потревожил бы вас, если бы мог этого избежать. Мы с Квестером Вальдарном находимся в затруднительном положении. Дело в том, что нам стало известно, что некая фигура с дурной репутацией, чью личность нам до сих пор не удалось установить, в настоящее время живет в Риме. Он наладил отношения с людьми, занимающими самое высокое положение, которые пришли бы в ужас, если бы узнали про него правду. Полагаю, вы тоже пришли бы в ужас. И я, вы хотите сказать? Он один из ваших клиентов. Мы считаем необходимым предупредить вас». Если Марко для итальянца был достаточно краснолицым, то сейчас румянец исчез. На его безукоризненно выбритых, побледневших щеках проступили красные прожилки. За спиной Алина что-то заширкало. Он оглянулся и увидел красивого молодого человека, который пригласил его в кабинет. Он сидел за столом и яростно шелестел бумагами. «Я не предполагал», — сказал Алин. «Мой секретарь, он не говорит по-английски», — объяснил Марко и добавил по-итальянски. «Альфредо, хорошо бы ты нас оставил вдвоем». И снова по-итальянски Алину. «Так будет лучше, не правда ли?» Алин сделал вид, что не понимает. «Простите», — сказал он и развел руками. «А вы не знаете нашего языка?» «Увы». Молодой человек быстро проговорил по-итальянски. «Пардоне, у вас неприятности. Это...» Марко прервал его. «Это пустяки. Ты меня слышал? Выйди». Когда он вышел, Алин сказал... «Я не отниму у вас много времени. Человек, о котором я говорю, Себастьян Мейлер». «Неужели?» — проговорил Марко после небольшой паузы. «Я полагаю, у вас есть основания так говорить о нем». «Оснований достаточно для того, чтобы сообщить это вам. Разумеется, вы проверите это у самого Квестера. Уверяю вас, он подтвердит мои слова». Марко подался вперед и сделал умоляющий жест. «Конечно, конечно. Вы меня ошеломили, мистер Алин. Но я благодарен вам за предупреждение. Я позабочусь, чтобы мистер Мейлер больше не появлялся в Джоконде». «Простите меня, но обычное ли это дело, чтобы Джоконда распространяла свое гостеприимство на туристскую группу?» «Обыкновенных вульгарных туристских групп мы категорически не принимаем», — быстро и четко ответил Марко. «Комплексный обед и оплетенная бутыль вина, и маленькие флажки на столе — это немыслимо. Но в данном случае, как вы могли убедиться, все было иначе. Гости заказывали а-ля карте, то есть по заказу, каждый что захочет, как на обычном ужине. Так что счет оплачивал пригласивший их человек, даже если он приглашал их по профессиональной причине, не имеет особого значения. Признаюсь, что когда этот Мейлер впервые обратился ко мне, я не принял его предложение, но тогда он показал мне список, чего стоит одна леди Брейсли из изысканнейшей нашей клиентуры и мистер Барнаби Грант, выдающаяся личность. Когда Мейлер впервые обратился к вам? «Полагаю, с неделю назад». «Стало быть, сегодня был первый из его ужинов». «И последний, заверяю вас, если то, что вы мне рассказали, правда». «Вы, конечно, заметили, что его самого не было?» «С некоторым удивлением. Но его помощник Джованни Векки, туристский агент с хорошей репутацией, он сообщил, что его патрон нездоров». «Может быть, он нездоров, но во всяком случае он исчез». «Исчез?» Краска медленно и нервно приливала к щекам Марко. «Вы хотите сказать?» «Именно это пропал». «Ничего не понимаю. Должен ли я понимать, что, по вашему мнению, он...» Губы Марко складывались в одно, другое, третье слово, пока он не решился. «Сбежал?» «Это предположение Квестера». «Но не ваше?» — быстро спросил Марко. «У меня нет предположений». «Я заключаю, мистер Аллен, что ваш приход к нам, последовавший за участием в сегодняшней экскурсии, преследует не развлекательные, но профессиональные цели». «Да», — весело отозвался Аллен, — «и это, пожалуй, все. Я не должен больше отнимать у вас время. Если шансы на это, по-видимому, невелики, если мистер Мейлер появится у вас...» Марко содрогнулся и ахнул. «Мы с Квестером Вальдарна будем премного вам обязаны, если вы ничего не скажете ему о нашем разговоре. Просто позвоните сразу. Номер телефона, по-моему, на карточке Квестера». «Я уверен, Квестер понимает», — торопливо проговорил Марко, «что всякого рода неприятность здесь, в ресторане». Он всплеснул руками. «Немыслимо», — докончил за него фразу Аллен. «О, да». «Все будет сделано тактично и незаметно». Он протянул руку. Рука у Марко была влажная и ледяная. «Но вы думаете, — настаивал он, — вы сами думаете, что он больше не придет?» «Таково мое предположение, верное оно или нет, — согласился Аллен. «Не придет, по крайней мере, по собственному желанию. До свидания». Возвращаясь, он зашел в телефонную будку и позвонил Квестеру Вальдарна, который доложил, что продолжает расследование, но пока не получил новых данных. «Обнаружена квартира Мейлера. Швейцар сказал, что Мейлер ушел около 3 дня и не возвращался. Полиция бегло осмотрела квартиру, которая оказалась, по-видимому, в порядке». «Никаких признаков поспешного бегства?» «Никаких. Все же я до сих пор уверен. Сеньор Квестер, после всего, что вы для меня сделали, могу ли я обратиться к вам с новой просьбой? Я не знаком с вашими правилами и процедурами, но полагаю, ваша свобода действий менее ограничена, чем наша. Нельзя ли сразу поместить в квартиру Мейлера человека, чтобы он отвечал на телефонные звонки, брал их на заметку и, по возможности, устанавливал, откуда они? По-моему, весьма вероятно, что Марко из Джоконды в настоящую минуту пытается дозвониться до него и будет дозваниваться еще и еще». «Марко, что вы говорите? Но...» «Да, конечно, но...» «Я с ним говорил. Он был осторожен, но его реакция на исчезновение Мейлера весьма примечательна». «В каком смысле? Он испугался?» «Испугался, да. Кажется, не столько из-за исчезновения Мейлера, сколько при мысли, что он может снова прийти. Если я не ошибаюсь, эта возможность его ужасает». «Я займусь этим немедленно», — сказал Квестер. «Если Мейлер не отыщется до завтра, вы позволите мне осмотреть его комнаты?» «Ну, разумеется, я дам указания моим людям». «Вы чрезвычайно любезны», — сказал Аллен. Вернувшись в вестибюль Джоконды, он обнаружил там всю группу, за исключением леди Брейсли. Он заметил, что Джованни переговаривается с мужчинами. Сначала он обратился к Кеннету Дорну, который ответил явным согласием и опасливо огляделся по сторонам. Джованни перешел к майору, который, игнорируя Кеннета, жадно выслушал его с наигранным безразличием, весьма расходившимся с ухмылкой, искривившей его губы. Джованни вроде бы сделал какое-то предложение подошедшему к ним барону Вандервегелю. Барон внимательно выслушал его с явственной этрусской улыбкой, Потом сказал несколько слов и быстро вернулся к жене, взял ее под руку и подался к ней. Баронесса наклонила голову и посмотрела на него. Он взял ее за кончик носа и игриво подвигал его вправо-влево. Она заулыбалась и шлепнула мужа по щекам. Он поднес ее руку к губам. Алин подумал, что никогда не видел более наглядного проявления физической любви. Барон слегка покачал головой Джованни. Тот грациозно поклонился ему и посмотрел на Гранта, который разговаривал с Софи Джейсон. Грант сразу и достаточно громко сказал: «Нет, благодарю вас», и Джованни направился к Алину. «Сеньор», — сказал он, — «мы сейчас едем в Космо, весьма изысканный аристократический ночной клуб, где гости могут пробыть сколько им угодно, до закрытия, до 2 часов. Это завершает программу нашей экскурсии. Однако сеньор Мейлер устроил так, что путешествие можно продолжить тем, у кого, может быть, есть любопытство и желание узнать лучше римскую ночную жизнь». «Кое-какая выпивка, сигарета другая, дружеское общество, очаровательные девушки и юноши, все без лишней огласки. Машины предоставляются бесплатно, но дальнейшие развлечения не включены в стоимость экскурсии». «Сколько?» — спросил Алин. «Это стоит 15 000 лир, сеньор». «Очень хорошо», — сказал Алин. «Еду». «Вы не будете разочарованы, сеньор?» «Прекрасно». В вестибюле появилась леди Брейсли. «А вот и я!» — воскликнула она. «При полном параде и готова к дальнейшим похождениям. Танцовщиц сюда!» Кеннет и Джованни подошли к ней. Кеннет обнял ее за талию и что-то прошептал. «Еще бы!» — громко заявила она. «О чем речь, милый? С восторгом!» Она повернулась к Джованни и широко распахнула глаза. Джованни поклонился и ответил ей взглядом, столь явно почтительным и тайно наглым, что Алину захотелось или нокаутировать его, или сказать леди Брейсли, что он о ней думает. Он видел, что Софи Джейсон глядит на нее почти с ужасом. «А теперь в космос, леди и джентльмены», — сказал Джованни.